испугался Илья Иванович. Отнес попов в амбар, разложил рядышком. Пришел в избу, сел к столу, думает. А самого, заметьте, цыганский пот прошибат. Но только Илья Иванович очень был умный. Посидел часик у стола, подумал и хлоп себя по лбу. Пошел в амбар, попы уже закоченели. Взял одного попа, поставил его около клети, облил водой. На попе сосульки повисли. Пошел Илья Иванович тогда в трактир и, заметьте, прихватил с собой бутылочки, которые попы не допили. Там гармошка играет, народ сидит. А у прилавка, кстати сказать, сидит пьяница Ванюша, ждет, как бы ему поднесли. Илья Иванович к Ванюше: «Пей!» — дал ему бутылку. Ванюша выпил, пьяный стал. Ему Илья Иванович и говорит: «Дал бы еще, да некогда. Надо идти ко мне. Вишь, утопленник пришел во двор. Надо его в прорубь на Волгу отнести». Ну, Ванюша вцепился: «Давай я отнесу, только угости». А это самое и надобно было Илье Ивановичу, говорит нехотя: «Ну уж, коли что, из-за дружбы отнесешь, придешь в избу, угощу». Ванюша прямо бегом побег. «Где утопленник?» «Вона». Ванюша попа схватил на плечо и прямо к воротам. А Илья Иванович к нему: «Да ты погоди, надо его в мешок положить, а то народ напугаешь». Положили, заметьте, в мешок. Ванюша понес, а Илья Иванович второго попа из амбара выставил, облил водой, ждет. Прибегает Ванюша прямо в избу: «Ну, где выпивка?» А ему Илья Иванович: «Нет, брат, погоди. Плохо ты его отнес. Слова не сказал. Он опять вернулся». «Кто?» «Утопленник». «Где?» Вышли на двор. Стоит поп у клети. Ванюша глаза вытаращил, рассердился. «Ах ты такой сякой! Не слушаться!» Схватил второго попа и побег к проруби. А Илья Иванович ему вслед: «Ты как будешь его в воду совать, скажи: упокой, Господи, его душу. Он в воду и пойдет. Это чтобы помолиться все-таки за попа». Только Ванюша со двора. Илья Иванович третьего попа как лети. Прибегает Ванюша, а Илья Иванович ему выговаривает: «Эх ты, Ванюша, не можешь утопленника унести. Ведь опять вернулся. Придется мне уж с тобой пойти, чтобы концы в воду. Неси, а я позать пойду, посмотрю, как ты там управляешься». Отнесли третьего попа. Посмотрел Илья Иванович. Спускает попов в воду Ванюша как следует. Успокоился и говорит: «Ну, все-таки ты, Ванюша, потрудился. Пойдем, угощу». Да так его напоил, что у Ванюши всю память отшибло. Забыл, как утопленников таскал. Так что про попов и не дознались, куда их черти дели. Вот и сказке конец. «А мне венец», — сказал Кузя. Никулев отошел от костра, пошел во мрак, обогнул усадьбу, пошел на гору, к обрыву, подумать, побыть одному. Сказка показалась ему нехорошим вещанием. Утром на той же крокетной площадке, где многие так у костра и ночевали, собралось человек 70 лесников и полесчиков. Под липой поставили стол, принесли скамьи. Но многие лежали и на травке вокруг площадки. Костер не потухал. Винтовки составили по-военному в козлы. Избрали президиум. От этого собрания остался ниже следующий протокол. «Слушали».